«Понимаю», — неуверенно пробормотал я. Сестра исчезла в комнате, закрыв за собой дверь, и мы молча ждали, пока она снова не появилась минутой позже и кивнула, приглашая нас войти. Комната, скорее похожая на камеру, имела всего лишь одно маленькое зарешеченное окно, почти не впускавшее света. Вся мебелировка состояла из кровати на козлах, стоявшей у стены, маленького столика и стула с прямой спинкой. Девушка, сидевшая на кровати со скрещенными ногами, не подняла глаз, когда мы вошли в комнату. Она продолжала тихо напевать что-то тряпичной кукле, качая ее на руках. На ней был белый халат с завязками сзади, плохо сидящий и бесформенный, доходящий ей до лодыжек, а ноги были голы. На халате виднелись следы пищи, а длинные черные волосы свисали с плеч бесформенной массой. «Моника», — произнес Вайгель нежным голосом. Ему пришлось повторить ее имя три раза, прежде чем она посмотрела на него. До этого момента я мысленно представлял себе тот глянцевый снимок, который мне дала Анжела Бэрроуз. Девушка из космоса, прядь волос, развиваемая ветерком, длинная бретелька, свисающая с плеча, темные задумчивые глаза, спутанные грязные волосы, производили отталкивающее впечатление, но больше всего ужасало лицо. Оно было лишено какого-либо выражения, застывший, пустой, ни на чем не останавливающийся взгляд, приоткрытый рот. Я увидел, как тонкая струйка слюны появилась в уголке опущенных губ и потекла на подбородок. Вайгель заговорил с ней по-немецки. Его голос был мягким и сочувственным, а она продолжала напевать неясную монотонную мелодию. Через некоторое время он грустно замолчал, глубоко вздохнул и перешел на английский. «Как ты себя чувствуешь сегодня, Моника?» Он продолжал задавать ей обычные стандартные вопросы, но на это не последовало никакой реакции. Наконец он замолчал, посмотрел на меня и кивнул в сторону двери. Мы вышли из комнаты. Когда мы возвращались в кабинет доктора, я услышал, как сестра снова снаружи закрывает дверь комнаты камеры. Эккерт попросил нас сесть, и Вайгель сразу заговорил. «Доктор Эккерт, один из лучших наших психиатров, — сказал он мне, — руководит этим маленьким частным санаторием и держит некоторых пациентов под своим личным наблюдением». Он закурил, стараясь казаться спокойным. «Доктор, расскажите Гэру Холмену, что вы думаете о состоянии мисс Брюль?» «Хорошо». Доктор энергично закивал, и по лысой голове побежали блики от электрической лампочки. «Вы понимаете, Гэр Холмен, что я не могу делать никаких определенных заключений в этой ранней стадии?» Очки без оправы вызывающе уставились на меня, и я кивнул в знак согласия. Прежде всего, у нее было полное нервное расстройство, абсолютный, он усердно думал, подыскивая нужное слово, уход в детство, думаю, это будет правильно по-английски. Она полностью ушла в самое раннее детство, почти в младенчество. Сама ничего не может делать, понимаете? Не может есть сама, умываться. Это ступор, я думаю. Он снова энергично закивал головой. Да, определенно ступор. Несомненно, вызванный большим эмоциональным потрясением, какой-то психической травмой, и, принимая во внимание ее злосчастную раннюю болезнь, он медленно покачал головой. Я сожалею, глубоко сожалею, но не завидую ее будущему. «Не совсем вас понял, доктор», — сказал я. «Вы хотите сообщить, что она сумасшедшая?» «Это слово мне не нравится», — ответил он холодно. «Но в лингвинистическом смысле этого слова и в юридическом — да, мисс Брюль сумасшедшая». можно ли ее вылечить? Можно. Очки блеснули. Но сколько времени это займет, другой вопрос. Может быть, месяцы, может быть, годы, может быть, никогда, понимаете? Это, к сожалению, все, что я могу сказать в настоящее время, Гэр Холмен. Через 6 месяцев, надеюсь, смогу дать вам более определенный ответ. Тщательный анализ, кое-какая подготовительная психотерапия, не исключено, что тогда мы сможем лучше понять ее болезнь. «Спасибо», — сказал я. Он вскочил со стула, и это, видимо, означало конец аудиенции. Вайгель тоже встал, сказал доктору пару фраз по-немецки, затем повернулся ко мне. «Мы поговорим об этом еще, но не здесь», — сказал он сухо. «До свидания, Гэр Холмен», — доктор кивнул лысой головой, блеснув очками. Через несколько минут железные ворота с лязгом захлопнулись за нами. Мы уже забирались в машину в Вайгеле. Он молча выехал на главную улицу деревни, потом остановил машину перед гостиницей. «Мне нужно выпить, мистер Холмен», — сказал он. «Думаю, что и вы в этом нуждаетесь. Мы можем поговорить за рюмкой». «Меня это вполне устраивает», — ответил я. Я заказал пшеничное виски, но пришлось довольствоваться шотландским. Нас обслуживала пухленькая, розовощекая официантка. Моя порция шотландского выглядела жалкой рядом с огромной глиняной кружкой пива, которую заказал Вайгель. Я отпил виски и почувствовал себя немного лучше в веселой атмосфере кабачка. В дальнем конце комнаты горели дрова в камине, стулья были удобными, две красивые блондинки в лыжных костюмах смеялись за соседним столом. Это создавало фантастический контраст с мрачным полусветом маленькой камеры, в которой некогда красивая и живая девушка сидела со скрещенными ногами на простой кровати, баюкая тряпичную куклу и пуская слюну. «В семье Моники были сумасшедшие», — внезапно сказал Вайгель, — «со стороны ее матери. Когда Монике было 17 лет, у нее случилось нервное расстройство. Но тогда она поправилась через 3 месяца, и все надеялись, что это больше не повторится». Он отпил из кружки, обтер губы тыльной стороной ладони. Этот человек, Даррен, обещал, что женится на ней, когда они будут в Европе. Но в первую ночь в Париже она отказалась спать с ним, и они повздорили. Она заявила, что не станет спать с ним до тех пор, пока они не поженятся, а он сказал, что никогда на ней не женится. Потом он просто ушел, оставив ее одну в отеле. Он умолк, закуривая сигарету. Она позвонила мне из отеля. Она была в смятении. Весь мир рухнул для нее. Мысль об Америке и потерянных возможностях, ну, вы понимаете. Но ведь она влюбилась в этого человека. А он говорил, что она может уехать из Америки. Они убегут тайно, приедут в Европу и поженятся. Я сказал ей, чтобы она не беспокоилась, что я немедленно вылетаю в Париж и привезу ее в Мюнхен, где ее никто не тронет. Конечно же, я сделал это. Но когда я приехал, она была уже в том состоянии, в котором вы видели ее только что. К счастью, доктор Эккерт, один из моих старых друзей, он сразу согласился взять ее в свой частный санаторий. Но вы слышали, что он сказал относительно ее выздоровления? Он неестественно дернул плечами. «Вскоре я займусь розыском этого Даррена», — его голос перешел в шепот. «Торопиться не стоит. Куда бы он ни скрылся, я обязательно найду его». «И?» — спросил я. Он холодно посмотрел на меня из-под нависших бровей. «И ему конец», — сказал он уверенно. «А как же иначе?» «Ну...» Я криво улыбнулся. «Даррен меня не касается, а вот Моника касается. Или, я думаю, касалась. Единственное, что мне остается сделать, это вылететь обратно в Лос-Анджелес и рассказать Анжеле Берроуз о происшедшем. Теперь этот контракт не имеет никакой силы, если учитывать состояние Моники. Вы можете рассказать ей и еще кое-что», — хрипло сказал он. «Скажите ей от моего имени, мистер Холмен, что я забочусь о Монике». и буду делать это до конца ее дней, если так суждено. Я не потерплю никакого вмешательства со стороны Бэрроуз. Объясните ей, если она попытается вмешаться или предъявит какие-либо права на Монику, я буду вынужден потребовать признания ее невменяемой.